мои слова потонули в рукоплесканиях. О том, что последовало затем, я умолчу. Уж слишком это было похоже на бурные овации в мою честь. Комиссии и собрания предоставили мне всяческие полномочия. На другой день я беседовал с начальником отдела Проциона и с шефом космической разведки в одном лице, советником Малинграудом. «Хотите лететь сегодня же?» — спросил он. «Отлично, но не на вашей ракете «Тихий». Это исключено. Для таких случаев у нас есть особые». «Зачем?» — удивился я. «Моя вполне мне подходит». «Не сомневаюсь в ее достоинствах», — ответил он, «но дело тут в маскировке. Вы полетите в ракете, похожей на все, что угодно, кроме ракеты. Это будет, впрочем, увидите сами. И еще, садиться будете ночью». «Как это ночью? Выхлопной огонь меня выдаст». «Такова была до сих пор наша тактика», — сказал он, явно встревоженный. «Ладно, увижу на месте», — сказал я. «Я полечу переодетым?» «Да, это уж непременно. Наши специалисты вами займутся. Они уже ждут. Сюда, пожалуйста». По тайному коридору меня провели в комнату, похожую на небольшую операционную. Тут за меня взялись сразу четверо. Когда через час меня подвели к зеркалу, я себя не узнал. Закованный в листовую сталь, с квадратными плечами и квадратной головой, с линзами окуляров вместо глаз, я выглядел как зауряднейший робот. «Господин Тихий», — обратился ко мне шеф гримеров, — «запомните, что я скажу. Прежде всего, остерегайтесь дышать». «Да вы не в своем уме», — перебил я его. «Ведь я задохнусь». «Я не то хотел сказать. Конечно, дышите себе на здоровье, но тихонечко. Никаких вздохов, сопения, глубоких вдохов. Все совершенно бесшумно. И упаси вас, Боже, чихнуть. Это верная гибель». «Хорошо. Что еще?» «На дорогу вы получите годовые подшивки электронного курьера и органы оппозиции голоса пустоты». «Так у них и оппозиция есть?» «Есть. Но возглавляет ее тоже калькулятор. Профессор Мласграк предполагает, что у него наряду с электрическим еще и политическое раздвоение личности. Слушайте дальше. Вам нельзя ни есть, ни даже сосать леденцы. Об этом забудьте. Питаться будете исключительно ночью через это отверстие. Вставите ключик сюда, это замок с секретом, и заслонка откроется. Вот так. Ключик не потеряйте, не то умрете голодной смертью». «Верно, ведь роботы не едят. Мы не очень-то много знаем об их обычаях, вы понимаете? Внимательно просмотрите газетное объявление, это вам кое-что даст. А в разговоре, пожалуйста, держитесь подальше от собеседника, чтобы он не мог заглянуть через сетку динамика внутрь. Зубы черните почаще, вот вам коробочка с чернью. И не забывайте демонстративно смазывать себе шарниры каждое утро, так у них принято. Излишне усердствовать, впрочем, не стоит. Если будете немного поскрипывать, это даже хорошо. Ну вот, как будто и все. Погодите. На улицу в таком виде, но мыслимо ли это дело? Тут есть тайный ход. Смотрите». Он прикоснулся к корешку книги на стеллаже, стенка раздвинулась, и я, грохоча, спустился по узенькой лестнице во двор, где уже стоял грузовой вертолет. Меня погрузили в кабину, и машина взлетела. Через час мы приземлились на тайном космодроме. Рядом с обычными ракетами на бетоне высился круглый высокий амбар. «Побойтесь Бога! И это, по-вашему, ракета?» — сказал я сопровождающему меня тайному офицеру. «Да, все, что вам может понадобиться, шифры, коды, передатчик, газеты, продукты и всякие мелочи уже там. И еще тяжелая фомка». «Фомка?» «Для взлома бронированных сейфов, вместо оружия, на крайний случай, конечно. Ну, ни пуха, ни пера», — сердечно пожелал офицер. Я даже не мог пожать ему руку как следует, ведь моя сидела в железной перчатке. Внутри амбар оказался самой обыкновенной ракетой. Очень хотелось вылезти из своего железного ящика, но этого мне не советовали. Дескать, лучше будет, если я заранее привыкну к этому бремени. Я включил реактор, взлетел и вышел на курс, а затем не без труда пообедал. Как я не выворачивал шею, рот не совпадал с заслонкой. Пришлось пустить в ход рожок для ботинок. Потом я устроился в гамаке и взялся за карелерийскую прессу. На первых же полосах в глаза мне бросились заголовки. «Канонизация святаго электриция». «Клеюшников злоумышлением вражьим положим предел». «Безурядица на поле грецком». «Клеюшник в оковах». Слог и лексика удивили меня, но тут я вспомнил о лексиконах архаического языка, которые вез Божий дар. Я уже знал, что клеюшниками роботы называют людей, а себя — бесподобцами. Я прочел последнюю заметку о клеюшнике в оковах. «Двое алябардисты его индуктивности поймали сего дня в третий утрешний звон клеюшника-лазутчика, иже в подворье без мремрана в мерзости своей укрытие мнил обрести. Яко верный е индуктивности слуга, без мремран, тот час алябардьерню градскую в известность привел, опосля чего вражий выведыватель с забралом отверстым позора вящего ради, злохульными воплями черни сопровождаемый, в темницу калифаструм ввергнут был. Казус сей судья второй субстанции Туртран в дело произвел». Для начала недурно, подумал я и вернулся к заметке «Безурядица на поле грецком». «Уже было смотрельцы забавы Грындельной в досаде великой ристалище покидали, ино от упору Герлай Третий, Грындель Туртукуру передавая, малую талику пробульдожил, и того ради поломанье берца от потехи грецкой его отвратило. Закладчики, кои закладов лишилися, в кассу бежма побежали, на оконце кассовое нападение учинили и окошечника прежестоко помяли. Отряд алябардьерни предместный осьмерых безурядчиков каменьем дюжим отягощенных в ров побросал. Сколь ино конец он им пертрубациям прииде, кветливые смотрельцы всепокорнейше начальство пытают». Из словаря я узнал, что кветливый — это мирный, пытать — значит спрашивать, а грындельня — что-то вроде спортивной площадки, где бесподобцы играют свою разновидность футбола со свинцовым ядром вместо мяча.